Остров посреди океана вполне подойдет. Высадите меня и улетайте подальше. Можете вообще на орбиту подняться и оставить только дозорный бот в атмосфере. Я взяла кружку с напитком, поданную мне Гарусом. Спасибо. На благодарность он лишь склонил голову, но в голубых глазах тревога набирала силу. Какие могут быть последствия? Спросила Этера. Любые от смерти, обнуления личности, кататония и сумасшествия. Честно призналась я, зависит от мощи воздействия и качественности работы менталиста, который мне все это поставил, и от того, смогу ли я отработать без ошибок, хватит ли мне силы передавить влияние и еще от множества факторов. Что будет, если не вмешиваться? Ответила я не сразу. Вопрос сложный и многогранный, да и вариантов может быть много, но самый распространенный, самый надежный и простой, полагаю, перезапись личности по шаблону на момент моего пробуждения. Пожав плечами, сказала я, но с этим можно работать. Я сделаю дамп памяти и записи из библиотеки. Неизвестно, сохранится она или нет. Неважно, кто и как ее сделал, но информация там полезная и я хочу ее сохранить. Гарус вновь ушел на кухню, но вскоре вернулся, неся тарелку с вкусно пахнущей едой. Лапша с мясом и овощами в подливе. Желудок, учуяв еду, жалобно квакнул. Только сейчас я осознала, как сильно хочется есть. Ела я в молчании, обдумывая предстоящую работу. С такими конструктами приходится иметь дело только изнутри. Со стороны эту дрянь может увидеть кто-то другой, но не жертва развертки цитадели. Она создана для того, чтобы перехватывать сознание хозяина и перенаправлять внутрь себя. Это я знаю отчетливо, но этому меня не учили в Академии на Игросе. Эта информация откуда-то из другого источника, возможно, от Эстуса. С ним я встретилась после той жизни на Игросе. Он многому меня учил, порой, странным вещам и говорил он, интересно, знал ли он, вероятно. Цитадель тогда уже была, он это видел и немало рассказал про подобные структуры. Но он никогда не пытался пошатнуть мою уверенность в том, что моя цитадель была сделана мною. Он не спорил, но и не подтверждал. А я тогда мало обращала внимания на нюансы формулировок. Еда закончилась как-то слишком быстро, и я еще долго сидела над пустой тарелкой под встревоженными взглядами мужчин. Одно хорошо, я знаю, что такое цитадель и умею работать с такими структурами. Мой голос звучал ровно и довольно сухо. Эмоциональная сфера сейчас была искусственно подавлена. Мне не нужны реакции защитных протоколов цитадели на всплески эмоций и яркие чувства. Не исключаю, что после завершения работы с ней я начну сильно меняться. В лучшую сторону или нет, не могу предсказать. Как не могу дать гарантии, что я настоящая вам понравится. Возможно, я стану чудовищем. Это, вероятно, были у меня мгновения рецидивов, когда мои же мысли мне же самой казались недопустимыми, но такими естественными, как ночью, тихо произнес Нейлус, облокачиваясь на стол и склоняясь ко мне, когда ты меняла жителей нашего дома, да, как тогда, я согласно прикрыла глаза, во мне не было жалости к тем, кого я не считала достойным звания разумное существо, я считала себя вправе вносить такие корректировки просто потому, что это было в моих силах, взгляд Гаруса заострился, голубые глаза опасно сузились, но мое сокровище, молчал, слушая и понимая сказанное по-своему и, порой, на свой счет, а ведь он тоже склонен к вершить правосудие и понимает справедливость довольно, занятно, не зря его отец так боялся за сына, прав тот, у кого больше прав, непреложный закон мультиверсума, не нарушаемый никогда на моей памяти, вот только больше прав, размытое определение, и, чаще всего, оно идентично больше силы, а те, у кого больше силы, часто, не правы в своем эгоизме и в понимании справедливости. Я качнула головой, вновь встретив острый взгляд пронзительно-голубых глаз. Ведь справедливость эгоистична и субъективна, она зависит от точки зрения и может радикально меняться от поворота угла зрения. Всегда кто-то останется обижен, всегда для кого-то чье-то действие будет несправедливо, всегда кто-то кого-то обидит, как кто-то обидел меня, поставив мне в голову цитадель. Но было ли это решение справедливо? Было ли это наказание и желание избавить мультиверсум от монстра в виде меня? Абстрактной справедливости не существует. Тихий голос Айтеры вкрался мягким бархатным баритоном в мой разум, фигурно ложась на мои мысли и настроение. Справедливы ли приговоры старших, которые они выносят младшим видом? Спросила я, глядя в фиолетовые глаза монстра. Они не выносят приговор без причины. Спокойный и уверенный ответ того, кто знает, о чем говорит. Но со стороны тех, кого уничтожают, это несправедливо», – возразила я, «особенно со стороны так называемых мирных жителей, сидящих по своим уютным гнездышкам и живущих тихой сонной жизнью. Они же ни в чем не согрешили, так считают они, но их прилетают убивать. Вопрос за что, полагаю, звучал чаще иных во времена жатв. В каждом случае есть причины, нет их. Порой у нас, если кто-то пробуждает нас ото сна на наших же кораблях, а разве сам факт того, что к вам полезли, не причина?» Иронично спросила я. Асур улыбнулся и согласно склонил голову. «Всегда есть причина для любого действия или события». Я откинулась на спинку стула. «Я хочу знать причину, по которой на меня надели короткий поводок с намордником, уродуя личность и психику. Чем и кем я была, раз кто-то пошел на такие меры? Возможно, я пожалею об этом знании. Возможно, нет. Знания опасны, бесспорно. Не зря говорят блаженны неведающие, но я не желаю быть блаженной. Достаточно того, что у меня и так с головой проблемы. При любых раскладах чужеродные конструкты в голове не идут на пользу, даже если они сделали меня адекватнее и социально приятнее. Я то, что я есть, и глупо прятать голову в песок в надежде, что все будет хорошо». Циничный смешок сорвался сам собой, как говорил мне один из знакомых, чем ниже голова, тем выше жопа. Дальнейшие его слова были похабными, но правильными и резонными. Не задирай жопу выше головы, возьмут насухо, или на горло наступит. Что мы можем для тебя сделать? Мягко спросил Найлус. Помимо доставки до острова и присмотра, займите мои 16 часов до выхода из перегона. Он встал, подал мне руку в простом и понятном жесте, а я с легким сердцем вложила руку в его ладонь. Прозрачный сумрак тактического зала подсвечивали широко развернутые экраны с подробной информацией об одном единственном разумном. Официальная информация, слухи, сплетни, неуточненные данные, полученные из архивов досье и отчеты, все, что удалось достать, купить, украсть или подслушать. Где-то был лишь сухой официальный текст, где-то полуматерные описания очевидцев, а где-то записи камер наблюдения и видеоархивы, полученные банальным взломом или покупкой у информационных дилеров, на которых удалось получить выход. Но в центре, на основном экране, воцарилась сложная паутина причинно-следственных связей и событий, выстроенная в хронологической последовательности. Схема дополнялась событиями, комментариями и подписями по мере получения сведений. Новое сообщение всплыло мерцающим окном на левом боковом экране. Пришла информация от теневого посредника, купленная одним из бойцов за колоссальные деньги. Тонкие изящные пальчики коснулись экрана, разворачивая сообщение. Инцидент 18-летней давности на Сидоне. Асуров читалось в скупые строчки, глаза скользили по снимкам, иногда замирая на видеозаписях. Она читала и хмурилась, поджимая губы. Информация вызывала вопросы. С каждым новым сообщением, присланным разведкой, картинка перестраивалась и дополнялась, подходя к однозначному выводу. Айкара развернула вложенные данные. Последствия, политические резонансы, некрологи участников событий, убийство ученых, деятельность спектра совета и навязанного человека, записи с камер наблюдения о мастере войны, выпрыгивающего в окно, скользящие упоминания о дочери контр-адмирала, героя войны первого контакта, и рядом с именем, ссылка на заполненную базу данных про Кали Сандерс, Дэвида Андерсона, Шучия и прочих участников, описанных в отчете событий. Общая сводная схема расцвета новыми пометками с веерами вложенных данных, но вместе с ними добавлялись мерцающие вопросы и оборванные связи, которые должны быть восстановлены без искажений. Арыса. Тихий мелодичный голос был услышан. Бессменный зам выступил из тени. Лидер, отправьте менталиста на цитадель. Женщина бросила короткий взгляд на полотно событий, описывающих историю жизни нужного им разумного. Мне нужна информация от капитана Дэвида Андерсона и посла Удины обо всех событиях, связанных со спектром Сарином Артериусом. Подготовьте все необходимые для работы групп на цитадели и в Гриссомской академии. Срок работы, до отзыва. Арыса коротко кивнул, но не сдвинулся с места. Задумчивость лидера предполагала незавершенность приказов, но женщина молчала, глядя в экраны. Мгновения текли одно за другим, пока, наконец, не прозвучали завершающие слова. «Завершайте работу по добыче ресурсов. Мы вылетаем через двое суток. Цель?» На экране развернулась схема пока еще далекой звездной системы. Лидер тронула одну из планет, приближая ее, огладила сияющий край и мурлыкнула. «Вермаир, Закатное солнце заливало море расплавленным золотом и кровью умирающего дня, подсвечивало мелкий кварцевый песок искорками света и играло бликами на спокойной глади океана. Ни ветерка, ни шелеста листвы. Штиль царил над крохотным каменистым островком, затерянной скалой на просторах водной глади. Хорошее место для работы. Здесь ничего нет, ни лишней растительности, ни буйства жизни коралловых рифов, лишь огоньки редких морских обитателей, пытающихся выживать на давно мертвом вулкане. Когда нам вернуться? Тихий голос Найлуса вибрировал тревогой. Рослый турианец смотрел на меня пристально и тяжело, всматриваясь в глаза в поисках чего-то знакомого, но, я знаю, насколько сейчас мой взгляд спокоен и отстранен до равнодушной холодности. Я предупреждала их, что эмоции – не то, что должно сейчас меня сопровождать. Они будут мешать, отвлекать, могут стать причиной фатальной ошибки, но они всегда рядом за пленкой наведенного спокойствия, которое так сильно их ранит, несмотря на все предупреждения. Когда пройдет силовой всплеск, тихо ответила я, вы увидите его. Найлус медленно кивнул, не надо переживать. Пальцы скользнули по его щеке, ласково и легко. Не стоит за меня тревожиться. Что будет, то будет. Я сделаю то, что смогу сделать, и никто мне не в силах с этой работой помочь. Но вы то, ради чего я вернусь из собственного разума. Мандибулы крепче поджались к щекам. Найлус рвано выдохнул, огладил меня по плечу, подтянул, крепко обнял, привычно зарывшись носом в мои волосы. Какое-то время мы стояли без движения. Он, обхватив меня за плечи, и я, прижимаясь к нему всем телом и гладя по спине. Но вот он отстранился, скользнул кончиками когтей по моей щеке и без слов повернулся, уходя к кораблю. Незачем лишние слова. Я провожала взглядом бот, пока он не скрылся в небесной толще. Странные чувства царили в душе. Грусть и тоска, какая-то странная безнадежность и сосущая тревога. Было ли мне страшно? Да, мне страшно. Я не знаю, что проснется на этом куске камня, когда все изменения в моей голове завершатся. Что во мне останется от меня? Какая я стану? Рвано выдохнув, я тряхнула головой, словно этот жест мог высыпать лишние мысли. Все, хорош страдать, пора работать. Место для себя я уже присмотрела. Небольшая выемка в скале, достаточная для одного небольшого человека, чуть прикрывающая от солнца, вероятного дождя или непогоды. Не знаю, будет ли тут дождь, вызовет ли моя работа климатический дисбаланс, это возможно, и если я стану причиной сдвига климатической системы, ее придется приводить к норме. Ради этого я сделала соответствующие замеры и запись полученных результатов состояния среды планеты, чтобы в случае каких-либо накладок вернуть все к норме. На мне ничего лишнего не было. Техника, оружие, лишняя одежда и даже обувь. Все осталось на корабле. На мне простой сарафанчик до середины икры. Большего не надо. Последнюю проверку местности, среды и прочего я проводила уже лежа на холодящем спину камне. Данные сканера пришли без изменений. Чисто. Никого разумного. Жизни мало. Хорошо. Закрыв глаза, я привычно очистила рассудок от мельтешащих побочных мыслей и провалилась вглубь себя, на ту самую мощеную брусчаткой дорогу, ведущую в цитадель памяти. Впервые я обернулась и посмотрела назад, в стелящийся туман, сливающийся с серыми небесами где-то там, далеко от места моего привычного появления. Дорога исчезала в молочном мареве не сразу. Какое-то расстояние угадывалось в просветах между очень густым, сочным и словно живым туманом. Взгляд не мог найти в нем неестественности чуждость. Он воспринимался правильным, таким, каким и должен быть такой туман. Такой, это какой, что в нем такого, что я так не хочу к нему приближаться. Что это такое, где и когда я его видела, я не помню. Взгляд скользил по округе, замечая множество мелочей, на которых раньше не останавливался взгляд. Странность каменной породы, искрящейся слюдяными вкраплениями. Масляную черноту камней под ногами, отсутствие травы на сероватом кристаллическом песке, заполняющем все вокруг между скалами, камнями и брусчаткой, бездонное серое небо, не такое, какое бывает от плотного облачного покрова, оно просто серое, словно обесцвеченное, но оно, правильное и понятное, под таким небом мне спокойно, как и под стенами цитадели, взметающейся монолитной стеной, настолько огромной, что камень сливается с серостью небес. Я знаю, что на стенах есть орнаменты и узоры, невидимые из-за масштабов строения, но я не помню, что это за цитадель. Пока не помню, потому как все, что меня здесь окружает, взято из моей памяти, из моей настоящей, сокрытой от меня памяти. Каждый образ, каждое изображение, даже ощущение, все это, мое, иначе быть не может, иначе разум заметит неестественность и чуждость, никакой искусственной структуры. Как бы ни был хорош разработчик, но разум всегда найдет неестественность и неправильность. Нельзя предусмотреть все, но можно достать нужный образ, хранящий все нужные детали и нюансы. Как с тем же туманом, я его когда-то видела, я знаю, что он такое, как возник и что предвещает, и на уровне инстинктов я не хочу в него входить. Как на уровне тех же инстинктов, основанных на сокрытой памяти, я не хочу подходить близко к странным деревьям с прозрачными листиками. Но цитадель меня притягивает безопасностью, надежностью. Мне кажется правильным, что именно в ней хранятся мои тайны, секреты и самые сокровенные, что у меня есть, я сама. А еще я никогда не подниму руки на эту цитадель, даже в мыслях, даже в своей голове я не смогу заставить себя разрушить ее. Вот только вокруг нее не должно быть скал со стороны ворот. За ней, да, изломанная мешанина скал, словно их некто огромный перемешал в ярости, изломал горный массив, куда меньший, чем высота стен огромной твердыни, возвышающейся над затянутой туманом и стылой дымкой равниной в преддверии бури. И выжить в этой буре, укрыться от губительного тумана можно лишь за надежными стенами колоссальной цитадели. Казалось, стылый холодок от тумана начал отдаваться льдистым касанием по спине, хотя я тут, лишь образ, но память, сокрытая память подгоняла меня, создавая не иллюзорную опасность. Пришло понимание, если меня накроет туман, на той скале уже никто не очнется. До резных ворот я дошла быстрым шагом, унимая позорное желание сорваться на бег. За спиной туман накатывал явнее, небо начало темнеть, словно и правда начиналась буря, а стылый холодок, текущий по воротам цитадели, засиял ярче. Накатывал страх, сильный, яркий, туманя рассудок и забивая восприятие. Появились шепотки, дрожащие как тень от свечи безумный голос шептал мне, напевал, умолял обернуться и всмотреться в ярость неумолимого рока, просил принять свою судьбу, убеждал не противиться ему и принять его, довериться, пустить, да, пустить, окунуться в стылое касание, в нежности милосердия его и его госпожи. Руки легли на камень ворот, утопая в сияющей зеленовато-лазурной призрачной дымке свечения, выбелившего мне пальцы до бледности нежити. Проявившиеся черные коготки с силой стиснули крыло роскошной фигуры воина, смотрящего мне, казалось, в самую глубину души, шестикрылого воина, вечного стража моей души. Почему на воротах Серафим? Почему я его увидела только сейчас? Ангела с прямым двуручным мечом в руке, широко раскрывшего шесть огромных крыльев. Мысль мелькнула и распалась в холоде, от которого уже немела спина. Туман близко, я уже видела дымные плети, подтягивающиеся к моим ногам. Еще немного и будет поздно, а ворота не открываются. Почему не открываются ворота? Паника ударила в голову как-то разум, сбрасывая самоконтроль и окуная рассудок в страхе. Скрежет створок утоп в торжествующем шелесте чужого голоса и в мелодичном мужском напеве, впервые услышанным мною в этом месте. Мягкая мелодичная песнь колыбельная, воркующая и завораживая до дрожи и онемения в ногах. Очнулась я уже внутри, прижимаясь спиной к таким надежным створкам. Паника угасла как по команде, стоило прозвучать торжествующему щелчку сомкнувшихся ворот, разум включился, а я тупо смотрела во мрак бесконечного высоченного коридора. Какого? Шепот сорвался сам собой. Что это только что было? Откуда такой страх и паника? Что за наваждение, буквально загнавшее меня внутрь цитадели как паникующее животное? Защитный протокол? Похоже на то. Но тут два вопроса. Что именно защищает этот протокол? И что из себя представляет этот туман? Нет, что было бы, останься я там, за воротами. Может, стоило бы, досада накатывала как тот туман. Я же, вроде как, умная. Я же, демоны меня дери, менталист. А позволила развести себя на срабатывании защитных закладок как последняя идиотка, впервые сунувшаяся в собственные куцые мозги. Как тупо, ворота уже не открыть, из цитадели нет выхода, войдя внутрь, ее не покинуть. Это я знаю, нормальный механизм подобной системы, поскольку не предполагается, что разум, пришедший в собственное хранилище знаний, вдруг передумает и решит вернуться в приемный буфер. Но мне сейчас почему-то резко захотелось вернуться. Как я могла? В душе разгоралась злость. На себя. Некого тут винить. Сама допустила. Сама поддалась страхам и позволила отработать точечному воздействию на застарелые страхи, о которых я даже не помню. Зло рыкнув, я глянула во мрак коридора, где мне призывно мерцала металлическая ручка на двери в библиотеку. Ладно, раз позволила затуманить себе разум и загнать себя внутрь, буду работать изнутри. Но в библиотеку попадать мне нельзя, из нее я уже никуда не выйду. Вот уж точно, карцер одиночного содержания. Но мне и не надо работать из библиотеки, я могу это сделать из коридора. Помнится, в прошлое мое посещение этого занимательного места, я видела глифы на стенах. Наверное, злость и раздражение на меня работают лучше увещевания и попыток логично заставить себя думать. Разум сразу прояснился, а шепотки, так привычно зазвучавшие в голове, затаились, но не покинули меня, бодря и вынуждая действовать. От них мне нет вреда, это лишь отголоски. Пара шагов перенесли меня на центр коридора, в то единственно верное и нужное мне место. Именно здесь центр всей системы. В коридоре, на стене, в ровной вязи незнакомых мне символов, неправильных символов, черный коготь коснулся стены, гладкой, темной, мерцающей письменами и слюдяными искорками в недрах самоцветной облицовки. Такую портить — кощунство. Коготь пошел вниз, оставляя четкую жирную царапину прорез, из которой тут же начала сочиться тьма. Маслянистая черная жидкость, от одного вида которой по спине дернула странным холодком. Знакомая черная жидкость. В моей голове не может быть никаких проявлений ни первооснов, ни стихий, ни чего-то более глубинного. В моей голове лишь иллюзии их. Косая черта ушла вниз ровной прямой. Жидкость сочилась как кровь, я чувствовала боль этого места. Как я могу причинять боль ей, цитадели под серыми небесами? Как я посмела? Это не она, это место, лишь ее бледная тень. Это лишь образ, которым прикрывается моя темница в моей же голове. Дуга, ровная и точная, как по циркулю, пересекла прямую черту там, где должна ее пересечь. Здесь, в моей голове, нет ничего материального. Еще одна косая черта прорезала стену. Здесь только образы. Здесь нет монстров страшнее меня. Здесь нет мощи кошмарнее знаний, сокрытых запретами. Здесь нет информации ценнее моей памяти и того, что я изучала ранее. Печать негатора проявлялась линия за линией. Разовый негатор, задача которого — отработать один единственный раз и разрушить все магические конструкты, какие есть, без выборки, без исключения. Печать реального негатора как триггер для негатора в голове, ведь я знаю, как именно отработает и каков именно будет результат. Разрушение всего, что есть в моей голове. Все будет разрушено, без выборок и исключений, как и положено при срабатывании этого чертежа. У негаторов не бывает осечек. Негаторы не делают исключений. Они просто рушат все, что создано на магии, равномерно распределяя энергию. Ломают все конструкты. А негатор в голове как команда на самые глубины подсознания и инстинктов, на которые невозможно воздействовать без влияния на само ядро души. Рискованно? Да. Каковы шансы сохранить рассудок, силу и знания? 50/50. Или сохраню, или нет. Не бывает других шансов. Статистика – ложь. Всегда, да или нет, и никак иначе. А если не сработает, значит тот, кто это со мной сделал, настолько мощнее меня, что я пойду другим путем и буду доламывать цитадели исподволь. Ведь все можно сломать, все, без исключений. Если найти, как это сделать, давление на разум нарастало как лавина. Казалось, на меня сейчас рухнет потолок. С каждой линией, с каждой царапиной и дугой, с каждым угловатым глифом это давление увеличивалось. Но я завершал работу, пока чертеж не замерцал черной жижей, словно липкая дрянь на самоцветной стене. А да, это та еще дрянь, но это лишь образ, триггер для моей головы. Короткий силовой импульс на чертеж я кинула, когда начало темнеть перед глазами, и последнее, что я увидела перед накатывающей тьмой, трещина на самоцветной стене, раскалывающая ее на куски. А потом я перестала быть, упав во тьму. Туман вкрался во тьму ненавязчиво, крадучись, стелясь и окутывая как живой, молочно-белое марево, прохладное как шелк, стылое, как касание бледной госпожи, но ласковое, как утренний прохладный ветерок, разгоняющий сон разума. Следом пришли шепотки, голоса, мужские, женские, не те и не другие, мои голоса, несущие с собой слова речи прошлых жизней, певучие и мелодичные, резкие и рваные, рычащие и свистящие. Человеческие и такие, какие не могло издать горло человека. Это все, я, мой голос, мои слова, мои мысли. Туман развеивался по мере осознания самой себя. Кто я? Существо без прошлого, живущее благодаря одному из механизмов перерождения, сохраняющего поврежденную душу, не способную пережить рождение естественным образом, но выживающую благодаря переселению в чужое, уже взрослое тело. Кем я была? Не помню. Кто я сейчас? Имрир Шепард, спектр совета. Та, кем живу. Та, кем я себя осознала. Все остальное, моя память. Кем я была ранее? Но именно сейчас я, это я, имя мне Имрир Шепард. Здесь и сейчас. Изменится ли это имя в будущем? Возможно. Когда придет время Имрир умереть или на время забыть это имя в череде других. Но изменюсь ли я? Базис личности неизменен и проявляется всегда и везде по мере осознания себя. Даже если на первый взгляд кажется, что личность изменилась безвозвратно, это не так. Как только пройдет осознание и стабилизация, я приду к своему привычному эталону. Я снова стану собой. Туман исчез, открывая мне мой же разум. Искры точек воспоминания, миллионы оборванных связей и нарушенных причинно-следственных цепочек, потерянные ассоциации на то, что не имеет сейчас прямых аналогов. Бессистемная каша, в которой едва ли возможно найти хоть что-то полезное. Хаос моей свободы. Ужасающее зрелище после величия забытой цитадели. Пройдет время, и хаос структурируется естественным путем. Ассоциативные связи восстановятся, собираясь в единые и правильные причинно-следственные цепи и воссоздавая воспоминания, укрытые в них. А с ними я буду вспоминать себя, свои жизни, знания, накопленные в них. Я вспомню потери, неудачи, возможно, успехи и потерянное счастье. Но это буду я настоящее. Из разума я вышла легко и без каких-либо сложностей. Голова закономерно болела, судя по липкой дряни на лице, носом шла кровь. Не страшно, умоюсь. Хуже, что я едва могу открыть глаза, так сильно по телу дал слом всей дряни в голове. Остались ли при мне мои свойства метаморфа, не знаю, надо проверять. Возможно, придется заново проходить весь путь вхождения в силу и восстановления энергосистемы. Прислушалась к себе. Тело здорово. Так, мелкие кровоизлияния были. Скосила глаза. Поверхностные капилляры полопали, из-за чего вся кожа в неравномерную красную крапку, словно меня краснухой побило. Даже на руках видно. Жутенькое зрелище, если честно. Ватная слабость проходила медленно. Я лежала, смотрела в потолок пещеры, с каким-то странным садистским интересом наблюдая, как возвращается острота зрения. А еще вернулся слух. Восстановилась барабанная перепонка. Хорошо, регенерация сохранилась. Вместе с шумом прибоя я услышала нервные шаги где-то неподалеку. «Дайте воды». Голос – это прямо песня хрипа и сипения. Но меня услышали. Шаги замерли, а потом редко приблизились, и я увидела встревоженное лицо Гаруса. Короткая возня, он помог мне приподняться, усадил, опирая себе на руку. Губ коснулось прохладное горлышко фляжки. Простая вода показалась мне вкуснее амброзии. «Спасибо». Голос почти не хрипел, но модуляции сильно шалили. «Сколько я так?» Моя прелесть убрал фляжку. Я слышала шелест завинчивающейся крышки, и только после этого тихо-тихо ответил. «Почти 8 суток. Сколько?» От изумления мне даже удалось выпрямиться и сесть без поддержки. 8 суток. Гарус коротко кивнул, шмыгнул носом. А глаза, сколько в них тревоги и того, что они вместе успели надумать, присматривая за моим телом. Всплеск был, короткий уверенный кивок. «Сколько дней назад?» 6. Сейчас утро 7-х суток, вот оно что, сломала я цитадель быстро, за сутки, а потом, в принципе, после такого требуется время на восстановление способности соображать, на пересборку самосознания и личности, но 6 суток, не подумала, что восстановление займет так много времени, растерянно посмотрела в яркие голубые глаза сидящего напротив парня, мне надо было это предусмотреть и предупредить. Сильная рука, взлетевшая в молчаливой просьбе не продолжать, прервала мой поток мыслей. Гарус ласково погладил меня по щеке, рвано выдохнул и крепко обнял, уткнувшись носом в волосы. «Мы можем возвращаться?» — тихо-тихо спросил он. «Да». Да будто он донес меня на руках, идя быстрым, немного дерганным шагом. Жаль, что именно сейчас я не могу ощутить его эмоции. Или это к лучшему, меньше будет чувства вины перед ним, ними за то, что я заставила их так сильно переживать и так долго ждать. Перелет до корабля для меня прошел как поездка в такси. Бот у Нейлуса нестандартный и очень мелкий, в рубку влезает только пилот. пассажиры, сзади, а там нет обзора. Я не видела полета, да и не интересовал он меня. Я пыталась понять, как сильно по мне ударило разрушение цитадели, насколько все плохо. За работой с собой я пропустила стыковку и прибытие, но когда Гарус вышел ко мне, свернула работу и вернулась к реальности. Нечего его еще больше напрягать отсутствующим взглядом и молчанием, и без того встревоженный. «Уже знают?» – тихо спросила я. Гарус кивнул. «У вас ментальная связь уцелела?» Еще один кивок, взгляд настороженный и внимательный. Он вновь поднял меня на руки и понес к выходу. Забота радовала, а я не стремлюсь проявлять самостоятельность там, где она ни к чему. Тело слушалось плохо, ноги вообще не держали и, полагаю, какое-то время я буду малоподвижной и слабой, лишь бы эта слабость не затянулась надолго. «Тебе нужен отдых?» Гарус замер на развилке коридоров. «Пока нет». Парень повернул в сторону столовой зоны, быстро пересек короткий коридор и внес меня в кают-компанию Драгора. В просторном светлом помещении, сочетающем в себе функции зоны отдыха и столовой, собрались все обитатели корабля. Даже Кира присутствовала, нервно расхаживая у панорамного экрана на стене, показывающего сейчас планету под нами. Встретили меня тихо, не было лишних слов про тревогу, скучание и прочего, не было и вопросов лишних. Нейлус привычно, воплощение спокойствия, которого в нем не было, слишком крепко прижаты мандибулы к щекам, глаза чуть сужены и потемнели, осанка излишне идеальная, психует, но хорошо держит лицо. Айтера мне приветливо улыбнулся, осмотрел мою крапчатую рожу, улыбнулся шире и ушел на кухню. Вернулся быстро и принес еду, наваристый мясной суп с овощами и мелко поломанной лапшой, еще теплую лепешку и какую-то кашу с мясом. Есть хотелось до помрачнения. До пробуждения организм пребывал в шоковой спячке, но за время полета я немного пришла в себя, а тело вспомнило, что оно уже неделю не евши. «Спасибо». Асур улыбнулся, протянул мне приборы. «Проблемы были?» – спросила я, вылавливая из супа кусок мяса. «Нет», – ответил мне Нейлус. Рослый турианец подошел и подсел рядом на невысокий пуфик, сравнявшись со мной в росте. На связь никто не выходил, Гарус коротко отрицательно качнул головой. Даже запроса от диспетчера не было. «Ну и ладно, меньше связи, проще жизнь», — Нейлус усмехнулся. Медленно он начинал расслабляться. Чуть свободнее стала поза, мягче и плавнее движение, на лице, богаче мимика, пропала скованная выверенность движений. Не могу сказать, что они успокоились, но хотя бы откровенно психовать перестали. Пока я ела, в кают-компании царила тишина. Меня не дергали вопросами. Когда я доела, Айтера унес посуду, и когда он вернулся, устроился на диванчике напротив, Нейлус задал вопрос, который не давал им покоя. «Как ты?» Простой абстрактный вопрос. Задай его мне кто-то иной, и ответ был бы настолько же неинформативным и неинтересным, как и сам вопрос. «Пока не знаю», — честно ответила я, сыто обмикая в удобном кресте. Цитадель памяти убрать получилось, но вместе с ней я сломала все, что было в моей голове. Все конструкты, связи, установки и прочее. «Все, сейчас у меня такая каша, но разум не пострадал», — тихо произнес Гарус. «Не знаю, чего в его словах больше, уверенности или веры. Если бы разум не пострадал, я бы очнулась в тот же день», — мягко сказала я, легонько погладив его по пальцам лежащей на подлокотнике моего кресла руки. Голубые глаза чуть расширились. Разум рухнул вместе со всем остальным. «Полагаю, как и личность». Я качнула головой. «При таком ударе разваливается вообще все. Я использовала довольно радикальный метод, фактически форматирующий мне мозги. Разум восстанавливается за счет того, что хранится глубже на духе, и за счет накопленной ноосферы. Мог не восстановиться, разум в любом случае восстановится, как и личность, но вот какие они будут». Я развела руками. «Пока я не наблюдаю в себе различий, но пока и не восстановились ассоциативные и причинно-следственные связи в зоне памяти, которые могут спровоцировать изменения». Мужчины молчали, слушая, а Кира замерла, судорожно всматриваясь в мое лицо. Что она искала, что желала увидеть, не знаю. Базис личности не изменен, но изменения в личности и психике – это норма развития разума. Даже за время жизни такие изменения происходят благодаря жизненному опыту, накапливаемым знаниям, окружающему социуму и множеству других факторов. Даже прочитанная книга, удачно легшая в нужный момент на правильное настроение, может радикально изменить разумного. Качнув головой, я потерла переносицу. В моем случае может начаться подгрузка огромного массива информации. Как она начнет ко мне приходить, непонятно. Какие именно события начнут всплывать, не знаю. Интерпретировать их будет сложно, и мне нельзя делать однозначных выводов, пока я не получу всю картину прошлого, потому как кусочная информация может сильно исказить восприятие и понимание событий. «Помощь понадобится?» – тихо спросила Этера. «Пожалуй, Асур, прошедший через пробуждение памяти, лучше всего меня понимает и осознает сказанное на личном примере. Не исключаю. Возможно, понадобится мозговой штурм для осмысления бессвязных образов или для отработки событийных цепочек. Не знаю. Рано пока об этом говорить». Сделав паузу, я добавила. «Но могу сказать точно. Моя мораль, мое понимание правильного и допустимого, мои методы и в общем взгляд на мир могут сильно измениться. Будьте к этому готовы». Нейлус качнул головой, неопределенно взмахнул рукой, словно не нашел подходящего жеста. «Ты менялась весь полет. Знаешь, кого я увидел на Нормандии? Теперь знаю. Идеалиста, уверенного в своих силах и полноте знаний», — мягко добавил он. Турианец улыбался кривоватой улыбкой, но яркие зеленые глаза были полны грусти. «За время полета я видел, как ты менялась. Сперва неявно, но потом». Он качнул головой, нервно дернул мандибулами. «За идеалистом проступала другая личность. Менее терпимая, более злая и резкая, уставшая от грязи жизни, но привыкшая к ней, умеющая управлять желаниями и идеалами других, циничная, беспощадная, зрелая. Нет монстра страшнее, чем тот, что спит в недрах разума», — прошептала я. «Поразительно, что ты дал шанс мне, бодрому и наглому идеалисту, каких ты видел сотни». Нейлус хмыкнул. «Время, когда я мог бы отказаться от идеалиста, я провел в лазарете твоего корабля, который не мог покинуть». Ирония промелькнула в вибрирующем голосе острым ядом. Наверие расставило все по местам и закрыло последние сомнения. «Но пустил ты меня в свой близкий круг раньше. К тому времени сомнений стало больше уверенности». Еще одна клыкастая усмешка при спокойном расчетливом взгляде. «Дать шансы разочароваться лучше, чем упустить единственный шанс и верное время. Как сейчас, как сейчас». Расчетливая циничная сволочь с проницательным взглядом вивисектора. «Но моя сволочь, которая меня осознанно любит. Моя обожаемая сволочь. А что если изменения тебе не понравятся?» — вкрадчиво спросила я. «Мне изменения не понравятся, если я снова увижу наивного идеалиста». Какой у него был тон. Вкрадчивый, нежный как шелк удавки, сладкий как яд и столь же опасный. «Уже не увидишь. Шанс был, риск был», — поправила я. «Если бы я допустила срабатывание защитного протокола цитадели памяти или не нашла способ ее разрушить». Вот теперь в зеленых глазах ярко проступил запоздалый страх, порадовавший меня более любых его слов. «Все же, он боится моего отката к прошлому состоянию. Все же, ему нравится монстр во мне, а не блаженная наивная идиотка с идеями о спасении мира. Хорошо, но плохо, что Гаррус столь задумчив и молчалив. Но он не будет говорить, особенно сейчас. Позже, ночью, в тишине и покое, можно будет задать ему прямой вопрос с надеждой получить прямой ответ. Но не сейчас, есть еще последствия». Нейлус подобрался, Гаррус вышел из своих мыслей. «Все, чего я достигла в работе с собой, тоже развалилось. Они даже не сразу поняли, что я имею в виду. Магия, метаморфозы, менталистика. Все это мне сейчас недоступно. Вот теперь проняло. По глазам вижу. Надолго? Непонятно. Энергосистема напрямую зависит от души и тела. Тело практически не пострадало, но оно из-за специфики мира полностью зависит от энергопотенциала души, а с ней есть проблемы. Мой голос не дрожал только потому, что я себе этого не позволяла, как не позволяла откровенно нервничать или, что хуже, паниковать. «Она расколота», — мягко произнесла я. «Ранее расколы перекрывала цитадели и не давала их обнаружить. Я верила, что со мной все нормально. Да, травмы есть, но вроде как не критические. Но...» — я развела руками. «С падением цитадели я узнала занятный факт. Перерождаются таким образом только те, кто не переживет естественного развития. Такие жизни, взятые взаймы в несуществующем еще мире, шанс на исцеление. Но из-за присутствия цитадели душа не заживала. Она стояла на этих расколах насмерть. Теперь ее нет. Но нет и того, что держит все в куче. Мои слова – правдивая ложь. Физически нет ничего, что могло бы удержать мою душу от распада, но выживают и с большими травмами, если находят якоря. То, что поможет удержаться, не развалиться. Цель – близкие разумные, благодаря которым можно найти силы и силу, чтобы восстановиться в их тепле и заботе. Раны на душе лечит только чужое тепло, или огромное время и покой. Покоя мне не видать, но я практически сразу зацепилась за тех, кто для меня стали якорями. Те, к кому я испытываю очень яркие чувства сродни со влюбленностью и любовью. Любовь возникает со временем, осознанно, с пониманием партнера, с осознанием его недостатков и достоинств. Сразу возникает лишь желание обладать и потребность. А потребность у меня есть. Как было желание обладать голубоглазым сокровищем, способным подарить то, что не получишь ни за какие деньги, знания и власть. Стала ли я их ценить и обожать меньше от осознания этих фактов? Нет. Зато у меня пропали иллюзии и появилось понимание произошедших странностей, которые я не могла объяснить. Как я, менталист, могла допустить развитие столь сильной привязанности? Оказалось, все куда проще. Не было никакой привязанности. Было обретение якоря, повлекшее за собой и привязанность, и зависимость, и обожание, и, как следствие, осознанную любовь. Могут быть осложнения? Тихо спросил Гарус. Сколько же тревоги в его глазах? Нет, если вы будете рядом. Тревога дополнилась непониманием и растерянностью, облаченные в слова простой просьбы Наилуса. Поясни, якоря, простое и четкое слово, вы, мои якоря, те, кто удерживают меня в стабильном состоянии и даете возможность залечить травмы. Голос даже не дрогнул, все как у Аэтеры, ему Сарин держит стабильной психику, вы мне, разум и душу, у него импринтинг, у меня, привязанность сродни зависимости. Итог примерно один, но проявляться может по-разному. Наилус понял сразу, взгляд у него изменился, а вот как он на это отреагировал, узнаю потом. Гарус же осознал подтекст не сразу, но когда понял, лишь его пальцы крепче сжали мне ладонь с немой поддержкой и защитой. Вот уж точно, сокровище. Но, не будем о грустном. Я улыбнулась. Раз мозги не развалились сразу, значит, придут в норму и в стабильную адекватность. Меня больше беспокоит потеря магии и свободной метаморфозы. Но это вопрос времени. Насколько большого, покажут ближайшие дни. Когда сойдет стресс и начнется перераспределение энергетики по телу, тогда и посмотрю, что там у меня на самом деле с ядром и организмом. Панику наводить не надо, но помощь мне не помешает. «Какая?» – тихо спросил Гарус. «Вечером расскажу», – мягко ответила я. Тупил он недолго. Голубые глаза расширились в осознании, а потом парень смущенно отвел взгляд. «Сколько тебе надо времени?» «Примерно». Голос Наилуса вновь стал спокойным, окрашенным едва уловимой задумчивостью. Что-то обдумывал. «Как минимум дней 10. Там посмотрим». Наилус постукивал когтем по подлокотнику, но звука не было. Коготь вяз в обивке и не причинял вреда мебели. «Сделаем 2 перегона. Есть небольшая курортная планета, не особо популярная для среднего класса, но достаточно посещаемая, чтобы можно было там остановиться на большой срок и затеряться в толпе туристов и отдыхающих». «Спасибо», – Наилус улыбнулся. В зеленых глазах тревога уступала место уверенности. У него появились ответы на его вопросы и пропала неопределенность. «За что?» – ирония искрилась весельем, но не ядом. «За то, что терпишь рядом двух». Я глянула на затаившуюся Киру, трех неуравновешенных особей. Он хмыкнул. «Тогда стоит поблагодарить Гаруса за то, что он как-то терпит нас всех». Парень на такое растерянно моргнул, забавно шевельнул носом, а мы рассмеялись. С облегчением. Точка накала пройдена, неприглядная правда вывалена, вопросы заданы, ответы дадены, но, между нами ничего не поменялось. И это хорошо. Ладно, пошутили и хорош. Я непроизвольно зевнула. Организм наелся и теперь хотел отдыхать и чинить последствия моего рукоделия. Уводи нас отсюда, а я, все же, пойду отдыхать и приводить себя в порядок. Не обещаю проснуться быстро, но тут как организм позволит. Наилус медленно кивнул. Встал. Отдыхай. Когда прибудем на место, сообщу. Сколько займет времени перелет? 3 и 2 суток. Хорошо. Как раз штормить перестанет, организм залечится, отлежится и начнет восстанавливать энергосистему, но ядро еще не успеет выйти на полную мощность и, тем более, не дойдет время вступления в силу и нам не придется опять спешно искать какой-то удобный остров в океане. Уже в каюте, лежа в постели, я задумчиво смотрела в потолок. Сонливость накатывала неспешно, тело расслабилось и уже отдыхает, а мозги еще работают. Самое время поразмышлять о занятных поворотах событий, о том, как, Порой, радикально и неожиданно меняются все планы и вроде бы предопределенный и распланированный порядок дел. Еще месяц назад я была свято уверена, что мое развитие завершилось, я вошла в силу, и все будет хорошо. А что теперь? Тихий смешок вырвался сам собой, жутенький в тишине каюты. А теперь я снова слабая, как восстанавливающийся после травм человек. Я снова лишена магии. Я не могу меняться. Но это не так критично, если подумать. Я могу все, что мне надо сделать чужими руками и с помощью того, что я помню. А память о будущем этого мира меня не оставила. Мне удалось сохранить знания из цитадель, но они пока недоступны. Только то, что уже подгрузилось в мозг и во временную ноосферу разумного. Знания про мир, в котором я нахожусь, этого достаточно. Остальное я добуду сама. Ватная сонливость притупляла мысли, и я перестала ей противиться. Пора спать, а завтра? Завтра буду смотреть, что у меня осталось от меня. Глава 67. Иной взгляд. Утро для меня наступило через двое суток глубокой ночью, по устоявшейся привычке, отмечаемой понижением яркости света в коридорах корабля до цифрами на хронометре на стене нашей каюты. Какое-то время я лежала без движения, вслушиваясь в сонную тишину, в звуки дыхания спящих мужчин, в шелест системы вентиляции и едва уловимый гул ядра корабля. Я слушала эти звуки умиротворенного покоя. Мне есть о чем подумать. Отдых и долгий сон пошел мне на пользу. Я это чувствую без всяких проверок и сканирований. Каша в голове, что возникло после слома цитадели, медленно распадалось на структурированные группы памяти. Это хорошо. Внешние проявления менталистики в виде воздействия на других мне пока ожидаемо недоступны, однако со своей головой работать я в состоянии. Медитации, привычный гипнотический транс, и я оказываюсь внутри собственного разума. Те самые азы, с которых меня где-то учили. Где? Не знаю. Не уверена, что эти практики из Академии Разума. Там погружаться в себя учили иначе. Еще одна странность к общему списку. Раньше я не пыталась восстанавливать параллели и не сверяла то, что помню с тем, что я знаю. Я верила своей памяти и себе самой. Как выяснилось, зря. Рядом нервно завозился груз. Снится что-то неприятное. Дыхание неровное и тяжелое, пальцы подрагивают, мышцы напряжены. Приподнявшись, я погладила его по плечу. Аккуратно, ласково, давая ощутить мое присутствие, но не нарушая сна. Странное сейчас у меня состояние. Разум работает четко и точно, сознание трезвое и холодное, эмоции довольно слабые и легко контролируются. Но даже сейчас я могу сказать, что нормальная для настоящей меня эмоциональная сфера, необычно. Слишком холоден и спокоен разум, слишком специфический перекос у меня в чувственной области в сторону, далекую от той, какая должна быть у среднестатистического, психически здорового разумного. Причин подобному может быть много, и они не важны. Важен факт и понимание собственных особенностей. Первые результаты моей свободы, но далеко не последние. Слом цитадели дал фатальные последствия, полностью разрушив все, что у меня было. Все связи, привязанности, сформировавшиеся эмоциональные базисы и триггеры. Все, включая то, что успело прорасти в душе по отношению к моим мужчинам. Влюбленность, обожание, привязанность сродни зависимости, якорные связки. Это лишь привычка разума и устоявшиеся ассоциативные и эмоциональные базисы. Все они рухнули, позволяя мне смотреть на моих спутников трезвым холодным взглядом и осознанно принимать решения в этот короткий период кристальной чистоты заново собравшегося рассудка. Подобное состояние не исключительное и не уникальное, схожее с чистотой разума, пережившего амнезию. Но у меня-то память сохранилась. Я отчетливо помню все, что было с момента моего первого пробуждения в этой реальности. Вот только память моя лишена эмоций. Так и должно быть. Эмоции не сохраняются в памяти, как бы ни пытались себя убеждать разумные. Эмоции всегда новые, свежие. Они возникают естественным путем в ответ на воспоминания. Но у меня прямо сейчас эмоциональная сфера практически серая и неактивная. Естественный механизм защиты рассудка, сработавший после грандиозного стресса. Эмоции не возникают при всплеске воспоминаний. И это может привести к неправильному пониманию. Приподнявшись на локте, я устроилась полусидя, все так же ласково оглаживая крепко спящего возле меня парня. Пожалуй, впервые я смотрю на него полностью спокойно и отстраненно, и могу оценить его беспристрастно. Проснись он, начни что-то делать или говорить, и этот хрупкий момент утечет, меняясь под первыми впечатлениями, создавая новый эмоциональный базис наших отношений и моего восприятия молодого турианца. Любое слово, любой жест или взгляд начнет формировать мое к нему отношение. Но сейчас я могу сама это отношение составить, не из-за всплеска эмоций или ностальгического образа из игрушки. Осознанно, игровой образ развеялся, несуществующая ностальгия испарилась. Пожалуй, впервые я увидела именно его, настоящего, живого молодого парня по имени Гарус Вакариан, без ностальгии на напарника-героя, без воспоминаний о том, чего еще не случилось и что только может произойти по воле сценаристов игры, легшей в базис эгрегора. Можно долго перечислять его качества. В этом молодом турианце собралось удивительно много противоречивых и разносторонних черт характера, большая часть которых толком не проявилась и может никогда не проявиться. Как бы ни сложилась мозаика из его качеств, он будет великолепен, если его поддержать и развить, если, самое страшное слово в его ситуации, потому, что я могу его лепить под себя, он способен приспосабливаться и подстраиваться под тех, кого считает родными и близкими, он уже к нам приспосабливается и подстраивается, боясь нас потерять, он уже меняется, и если раньше я не следила за проходящими в нем изменениями, то теперь, кривовато улыбнувшись, я легонько погладила парня по голове, ласково скользнув пальцами по мандибулам, крепко прижатым к щекам. Знал бы он, насколько хрупок и уязвим, насколько колкая у него уверенность в себе и как легко может рассыпаться личность. Стоит лишь ударить в нужные места, как легко он может уйти в чужую тень и в ней, потерять себя. Отношение к кому-то формируется исподволь, подспудно и незаметно. Даже если знать весь этот механизм, он все равно имеет власть. Даже надо мной, отрабатывая прямо сейчас и восстанавливая то тепло, которое я всегда ощущаю при взгляде на Гаруса. Я легонько поцеловала спящего парня в нос, отчего он непроизвольно дернул носовыми пластинками. Он не единственное сокровище, которое у меня есть, но самое явное и самое хрупкое. Но другое мое сокровище, темное и скрытное, уже несколько минут как не спит, лежа тихо и наблюдая за мной. Повернувшись, я встретила взгляд непроницаемых глаз, коротко кивнула в сторону двери. Зеленые глаза прикрылись в согласии. Нам удалось встать, одеться и покинуть каюту, не разбудив беспокойно спящего Гаруса. Уже в кают-компании за чашкой ароматного эрго, удобно устроившись на мягких диванчиках, мы начали, пожалуй, самый тяжелый наш разговор, с простой нейтральной фразы Наилуса. «Как твое состояние?» Голос тихий, спокойный, но взгляд тяжелый и настороженный, ожидаемое, честно ответила я. Память я сохранила, но это единственное, что у меня сохранилось. Он ждал продолжения, чутко вслушиваясь в мои слова, всматривался в мое лицо и, полагаю, вслушивался в то, чего во мне сейчас нет, судорожно пытаясь уловить хоть бледную тень былого. Разрушение цитадели через негатор уничтожило все связи в моей голове, все распалось, все без исключений, даже то, что, казалось, вросло в душу и личность. Его лицо дрогнуло лишь на мгновение. Крохотная судорожная дрожь и слишком крепко прижавшиеся мандибулы к щекам, включая прошлую эмоциональную среду с закрепившимися в ней образами, триггерами, системами ценностей и, главное, со всеми привязанностями. Голос звучал поразительно сухо и глухо, прорезая даже мои нервы. Наверное, это хорошо, что я не могу чувствовать то, что творится на душе у сидящего напротив меня мужчины. Это и плохо, и хорошо. Плохо, что все, что успело возникнуть между нами, рухнуло. Наилус мелко дрогнул. Но это и хорошо, спокойно сказала я, не отводя взгляда от сузившихся зеленых глаз. Это позволило мне полностью сбросить навязанное чуждой ностальгией, окостенелыми эмоциональными базисами и фанатским отношением к героям игры впечатление о вас настоящих. И если о тебе было не так много информации, то Гарус – самая яркая жертва. Темнокожий турианец молчал. Он ждал моих дальнейших слов, свято следуя своей привычке дослушивать важную информацию до конца и лишь потом делать выводы. Но как же тяжело ему дается это мнимое спокойствие. Ты правильно тогда меня назвал. Идеалист. А любовь идеалиста – сомнительное достояние, ведь отношение такого разумного, переменчиво. Я действительно удивляюсь, как ты позволил, как допустил меня в свою жизнь настолько далеко. Я допустил к себе не идеалиста. Тихий голос был едва слышен, но ответ он есть. А кого ты к себе допустил? Говори, Наилус, не молчи. Того, кого видел лишь как тень. Низкий голос вибрировал от сдерживаемых эмоций во мнимом спокойствии. Видишь ли ты эту тень сейчас? Я вижу того, кого едва узнаю. Едва, но узнаю. Это плохо, мне не нравятся идеалисты. Ирония вновь вкралась в голос. Я не верю слепой влюбленности и чувствам, возникшим спонтанно или на адреналине. Хорошее определение, но на вопрос так и не ответил. Обычно не верит в любовь холодного разума. Тихо произнесла я, в то, что возникло не на ярких чувствах, а родилось в логике расчетливого ума, осознанно определившего свои привязанности. Расчетливый разум редко находит достойных. Голос Найлуса был столь же спокоен, как и мой. Раздрай прошел. Иногда, все же, можно найти чудо. Вздохнув, я убрала упавшие на глаза волосы, устало посмотрела в спокойные глаза. Ты прав. Вера свойственна горячим сердцам, в которых молчат сомнения и разум, но живут чувства. Но если нет веры, а есть знание, легче быть одному. Я бледно улыбнулась. Мне повезло. Тогда во мне была вера и чувство вкупе с наглостью. А что есть сейчас? Тихий-тихий вопрос. Я поставила кружку на столик, встала, подошла к замершему статуе мужчине, вынула из его рук его кружку, поставила рядом со своей. Разум, пока все эмоции отключил защитный механизм. Улыбка сама собой появлялась на губах, но веселья во мне не было. Пальцы коснулись его щеки едва-едва, на излете движения, легко, ласково, лишь обозначая, мне безразлична эта реальность. Знал бы ты, настолько глубоко и полно, я могу с легкой душой развернуться и уйти, позволяя всему разваливаться на глазах. Меня не будут волновать триллионы смертей, которые могут произойти из-за моего бездействия, или из-за моих действий. Я знаю, как выжить и уйти в новую жизнь, не встряв здесь. Он молчал, неотрывно глядя мне в глаза. Сейчас, когда исчезли идеализм и вера в разумных, пусть довольно отрицательная по сути, когда пропал азарт и любопытство, я покачала головой. Во мне не возникло чувства долга. Народ, частью которого я стала по случайности, не вызывает во мне желания за него сражаться. Это государство, пространство цитадели, не стоит затраченных усилий. Я слишком хорошо знаю, какое оно на самом деле, и какие неприглядные тайны хранятся у каждого из населяющих его народов. Я знаю, что они делали и что сделают, когда над ними нависнет угроза уничтожения. Турианец слушал внимательно, всматривался в мое лицо и молчал. Как молчит Асур, тихой тенью вышедший вслед за нами. Ради кого мне сражаться? Ради Краганов. Они не оценят чужой жертвы. Они вообще ничего не ценят и понимают только грубую силу. Ради Азари. Они лгут всем вокруг с легкостью и изяществом куртизанки, ублажающей постоянного клиента. Ради Валусов. Они ценят деньги и влияние. Ради Дреллов, народа, добровольно живущего в рабстве и не желающего думать, или, может, ради Батырианцев. Так они относятся ко всем хуже ворча, и вообще никого не ценят, даже своих сородичей. Так зачем мне что-то ради них делать? Найлус все так же молчал и слушал мои слова, злые и неприглядные слова, понятные ему. Пожалуй, единственный народ, ради которого стоит здесь поднять задницу, это твой народ, Найлус, и то, не ради всех и каждого. Да, вам знакомо понятие чести, порядочности и верности, но, не всем. У вас достаточно своих отбросов и мразей, которых не прирезали вовремя. Как и в других народах хватает достойных разумных. Качнув головой, я подняла взгляд на сумрачного мужчину. Выборку не сделать. Нельзя отделить достойных от грязи вида. Нельзя, гуманными средствами. А те методы, которые позволяют подобное, за них проклянут. Вот и остается или сражаться за выживание всех без исключений, или оставлять вымирать тоже всех. Но ты выбрала сражаться. Тихо произнес он. Даже сейчас, ведя этот разговор, ты не собираешься отказываться от нас. На последнем слове он запнулся, на краткий миг, подбирая нужное и правильное слово, и он его подобрал, то единственно верное и нужное. Да, Найлус, я не собираюсь отказываться от вас, и именно из-за вас и ради вас я буду сражаться за тех, кого при возможности я по-тихому придавлю своими или чужими руками, чтобы они не портили генофонд вида и не разносили свою мораль и гнилую идеологию. Я улыбнулась, глядя на него. Грустно сейчас, от таких разговоров, от такой ситуации. Просто грустно, даже злиться не хочу, и не могу. Проклятый защитный механизм, вы, то единственное, ради чего я буду работать. Не ради абстрактного блага для всех, не бывает блага для всех. Не ради выживания тех, о ком я не знаю и никогда не узнаю. Мне плевать на великие цели и дела. Благородство и самопожертвование подавляющая масса разумных не оценит, а те, кто может оценить, быстро забудут про героя, спасшего их ценой собственной жизни. А если герой не помрет, если начнутся сложности и проблемы, ты отлично знаешь, насколько коротка и избирательна память народов и так званых гражданских, мирного населения и ни в чем не повинных разумных, и как легко они забывают добро, но как долго помнят собственные тяжести и печали, особенно, если есть кто-то, кого можно в них обвинить. Нейлус хмыкнул и коротко кивнул. Он на собственном опыте знает, как умеют неверно понимать действия разумные, видящие лишь вершину действий, самые явные последствия работы, трупы, разрушения, пренебрежение законом и прочие последствия работы на грани законности и за чертой допустимого, то, из-за чего у него проблемы с юстициарами Азари. Гарус верит в честность и порядочность. Даже после того, что он видел, работая следователем СБЦ, он, я запнулась, подбирая слова, его вера, освещает этот мир, таких как он мало, он понимает справедливость как никто из нас, он, наша совесть, моя совесть, и именно он не позволит мне просто уйти, он не остановит, едва слышно прошептал Нейлус, нет, не остановит, хуже, он последует за нами, даже если это действие пройдет вразрез его природе и самой его сути, но именно эти его качества, его вера в нас, его привязанность и любовь не позволит нам сделать то, что больно по нему ударит. Я замолчала, переводя дыхание, отхлебнула эрго, глянула на Асура, и продолжила. Он мне бесконечно дорог. Сейчас я могу сказать это осознанно и с полной уверенностью в своих словах. Вы мне дороги, а я предпочитаю беречь и защищать дорогих мне разумных, но не калечить их во имя непонятно чего, и не жертвовать ими, в том числе, во имя собственного безразличия к окружающим. Тяжелая рука легла мне на плечо, соскользнула по спине. Нейлус тихо выдохнул, приобнял, уткнулся лбом мне в волосы, словно подводя черту под этой не самой приятной частью нашего разговора. «Как долго у тебя будет такое состояние?» – прошептал он, аккуратно сжимая пальцы на моих плечах. «Перезапуск эмоциональной сферы пройдет в промежутке между сейчас и вечером», – тихо ответила я, обнимая его. «Еще дня два эмоции будут приглушенными». Полная активность восстановится постепенно. Я могу ускорить этот процесс или притормозить, если будет необходимость. Последствия? Никаких. Это вопрос своевременности и удобства, не более. Тихий-тихий протяжный выдох, рука на моей спине мелко дрогнула. Ты говорила, что тебе придется заново входить в силу. Риторический вопрос был лишь заголовком к тому, что его действительно интересовало. Нейлус никогда не переспрашивает без причины, особенно, если знает ответ. Из-за мощного силового всплеска у меня произошло частичное разрушение энергосистемы в организме. Считай, пережгло каналы от взрывной перегрузки. Они уже начали восстанавливаться, но ядро, оно меняется, становится сильнее и формируется иначе. Из-за всплеска и распада всех конструктов в моей голове, произошел, я запнулась, подбирая определение для термина, у которого не было аналога в этом языке. Произошла деструктуризация внешних слоев ядра, словно вся его структура превратилась в ровный фон, идущий от оголенного внутреннего реактора от души. Нейлус отстранился, всмотрелся мне в глаза, сумрачный и хмурый. Мои слова его не радуют, переживает за меня, боится, но молчит и ждет, пока я закончу объяснение. Формирование этих слоев зависит от личности и от состояния рассудка. Тихо продолжила я, сейчас я, другая, ядро переформируется иначе, раскроется то, что до этого спало, возможно, что-то еще мне станет сложнее делать, что-то легче, но я уже становлюсь сильнее, хотя бы потому, что у меня исчезли ограничители в голове, заставлявшие меня верить, что мне что-то не дается. Короткая хмурая пауза и четкая просьба сродни приказу, поясни, как бы так рассказать, вроде бы очевидные вещи, про которые я сама забыла, на которые не обращала внимания и даже не задумывалась об этом.